«Мы с Бо знаем друг друга очень давно», — буркнул Фаулер. «То же самое мог сказать и Лодер, верно? Стиви можно ничего не опасаться. Он не представляет никакой угрозы. Слишком глуп. А тебе следовало бы задуматься. Ты будешь следующим». Фаулер ничего не ответил, снова молча отвернулся. Они прошли назад по заросшей травой полоске, свернули на другую тропу, ведущую на север. Сошли с нее, пропуская длинную цепочку детей, шедших навстречу. Они шли парами, мальчики и девочки. Одна женщина в камуфляже шла впереди, другая замыкала шествие. Все дети были одеты в перешитую военную форму. Каждый держал в правой руке длинную палку. Лица были равнодушными и покорными. У девочек были неухоженные длинные волосы, все мальчики были стрижены под горшок. Ричард проводил детей взглядом. Те прошли мимо, смотря прямо перед собой. Никто не осмелился даже мельком взглянуть на Ричарда. Новая тропинка уходила вверх в гору через узкий пояс деревьев и вела к ровной площадке ярдов 50 в длину и 50 в ширину, выровненной вручную. По периметру были уложены через равные промежутки выкорчеванные валуны, выкрашенные белой краской. Площадка была пустынна. «Это наш плац», — угрюмо произнес Фаулер. И вновь Ричард огляделся по сторонам. С севера и запада высокие горы, с востока — густой девственный лес. На юге, за поселком, за полосками деревьев, вдалеке виднелись ущелья. Холодный ветер, распахнув Ричарду новую куртку, забрался под новую рубашку, и он поежился. Справиться с большими болтами оказалось гораздо сложнее. Площадь соприкосновения металла с металлом значительно больше. Значительно больше количество краски, которую требовалось отскоблить. Для того, чтобы стронуть болты с места, нужно было приложить значительно большую силу. Однако, чем больше силы прикладывала Холли, тем больше смятый конец трубки соскальзывал с болта. Сняв туфлю, Холли использовала ее в качестве молотка, придавая мягкому алюминию форму головки болта. Затем стиснула трубку пальцами. Стиснула с такой силой, что тонкие сухожилия запястья вздулись канатами, а лицо взмокло от пота. Потом Холли, затаив дыхание, повернула костыль, гадая, что не выдержит первым, ее пальцы или болт. Ветер, забравшийся Ричарду под рубашку, также донес слабые звуки. Оглянувшись на Фаулера, Ричард повернулся лицом к западному краю плаца. Увидел людей, пробирающихся между деревьев, цепочка бойцов, выскочивших из леса. Они выбежали на открытое место, шестеро мужчин с автоматическими винтовками через плечо. Камуфляжная форма, бороды. Те самые шестеро человек, что сегодня утром стояли рядом со скамьей судьи. Личная охрана Боркина. Ричард скользнул взглядом по лицам. Молодой парень со шрамом был крайним слева. Джексон, внедренный агент ФБР. Постояв на месте, бойцы побежали дальше, через плац к Ричарду. При их приближении Фаулер отступил назад, оставив Ричарда одного. Пятеро бойцов рассыпались веером. Пять винтовок нацелились Ричарду в грудь, шестой подошел к Фаулеру. Честь не отдал, однако в его движениях сквозила почтительность, что было более или менее тем же самым. «Бо хочет, чтобы этого типа вернули назад», — сказал боец. «Срочно!» «Забирайте его», — кивнул Фаулер. «Он уже начал мне надоедать». Дуло винтовок заставили Ричарда занять место посередине маленького конвоя, и шестеро бойцов быстро повели его на юг сквозь узкую полосу деревьев. Миновав стрельбище, они прошли по тропинке к бастиону. Затем повернули на запад и, обогнув арсенал, углубились в лес, ведущий к дому командира. Ричард ускорил шаг. Оторвался вперед, зацепился ногой за корень и грузно свалился на камни. Первым к нему подскочил Джексон. Ричард разглядел шрам на лбу. Джексон схватил его за руку. «В чикагском отделении, предатель!» — выдохнул Ричард. «Живо поднимайся, козел!» — крикнул на него Джексон. «Бегите сегодня же ночью!» — продолжал шепотом Ричард. «И максимум осторожности, хорошо?» Посмотрев ему в глаза, Джексон ответил едва заметным пожатием руки. Затем рывком поднял Ричарда на ноги и толкнул его вперед на небольшую поляну. В дверях дома командира стоял Бо Боркин. Он был в мешковатом мундире камуфляжной расцветки, грязным и мятым. Как будто ему только что пришлось заниматься физическим трудом. Боркин уставился на приближающегося Ричарда. «Вижу, тебе дали новую одежду», — заметил он. «Так что позволь извиниться за свой внешний вид. День выдался напряженный». «Фаулер меня предупредил. Ты готовил засеки». «Засеки?» — переспросил Боркин. «А, ну да, точно». Он умолк, его большие белые руки сжимались и разжимались. «Твоя миссия отменяется», — тихо произнес Боркин. «Вот как?» — спросил Ричард. «Почему?» Оторвав свою тушу от двери, Боркин шагнул вперед.